Акт 2. Интерлюдия 18. В главном здании музейной сети, именуемой «Галерея странного», царила тишина. Работники были отпущены по домам, молодые учащиеся и творческие деятели, постоянно находящиеся в клубных помещениях музея, выгнаны, и даже охрана ослаблена. Лишь один человек в здании работал в полную силу. Управляющий галереей странного, господин Далайлас, будучи в изрядном подпитии, метался по кабинету и швырял в огонь, разведенный в центре комнаты на паркете, различный хлам. В обычной своей одежде, серой заводской робе, перетянутой плотными кожаными ремнями с подсумками, художник выглядел как работник мусороуборочной станции. В пламя летели бракованные холсты, кисти и какие-то карандашные наброски. Трое черных котов то и дело разбегались в стороны, пытаясь занять наиболее безопасное место среди этой безумной суеты. Далайлас то и дело останавливался, чтобы пригубить вино и поглядеть на большое полотно, висящее на стене его кабинета, скрытое покрывалом из черного бархата. «Какие правдоподобные страдания. Сгинь». На пороге его кабинета стоял высокий как смерть Танатик с черной маской крысы на лице. Он разглядывал свежую композицию из трех гипсовых статуй, изображавших застывших в смертельной агонии мужчин. «О, Танатик, вы почти вовремя!» Далайлас бросился к смотрителю смерти и горячо потряс его руку. «Вы, я надеюсь, не с презентации пришли?» Танатик замялся. «Презентация этой мерзкой мракописи про лорда-детектива?» «Справедливости ради...» Но Далайлас, не дав ему договорить, наполнил новый, уже 10-й по счету бокал, и выпил. «Лорд-детектив и мрачные знамения были хорошей книгой. Сгинь». Как мой сборник «Цветы тьмы» мог уступить в продажах переизданию этой мерзкой писанины?» Танатик покачал головой, глядя в сторону. Излишняя артистичная манера художника выражать свои мысли была ему не по нутру. Далайлас же сел в кресло и замолчал. Повисла неловкая тишина, которую нарушал лишь треск огня. «А открытое пламя на паркете — это нормально, Сгинь?» «Да, у меня великолепная вытяжка и очиститель. Есть разрешение ГИЗа. Ненавижу химические утилизаторы, нет им доверия». «Я не про разрешение, Сгинь. Я про то, что пол горит, Сгинь. И коврик, Сгинь». «Ой». Далайлас схватил со стола большую банку с водой, в которой стояли кисти, и вылил на пламя. «Вы сказали, вам есть что показать, Сгинь. За последний год ваши работы... их было чудовищно мало, Сгинь. Как ваш агент, один из агентов, хочу заметить, что популярность...» «Я сейчас все объясню!» Прервал Далайлас Танатика, и тот вздрогнул, не закончив предложение. «Сгинь». Он еще раз оглядел статуи и прошел дальше, разгоняя дым рукой. «Так зачем вы меня вызвали в такую рань, Далайлас? Сгинь. Смерть любит позднее время, Сгинь». «У меня к вам дело. Как к моему агенту, как специалисту и как к моему другу, наверное. Вы мне друг?» «Заинтересованное в вашей персоне лицо, испытывающее симпатию к вашей личности и творчеству, Сгинь». Далайлас подошел ближе и заглянул в глаза, скрытые прорезями маски. «Друг ведь, да?» «Ну, пусть будет так, Сгинь. Друг». Они оба помолчали, чувствуя некоторую неловкость. «Вы забыли, Сгинь». «Тьфу. Так что вам нужно, друг мой, Сгинь?» Далайлас бросился к столу, согнал одного из котов и вытащил несколько свежих листов бумаги. «Стихи. Небольшая поэма. Неделю назад написал. Читайте». Танатик сел в кресло, согнав с него еще одного кота, и вчитался в текст. «Ну, какое ваше мнение? Только честно!» «В общем, это неплохое произведение. Я сказал честно, честно! Правду, а не истину! Далайлас разбил бутылку с чем-то газированным об пол, и угли зашипели. Коты зашипели тоже. Если честно, это дерьмо редкостное. Сгинь. Вы пишете хуже графомана-недоучки. И я не узнаю вас. Сгинь. Именно. Именно, друг мой. Ни проза, ни поэмы, ни скульптура. Ничего из этого не идет. Он подскочил к Донатику и схватил его за руку. Словно мой мрак уходит. Словно свет гонит его. Понимаете? Сгинь. Далайлас отошел. Да, вы правы. Написано прескверно. Вот уже год, даже больше, день ото дня вдохновения нет. Что не пишу, не малюю, не придумываю, все пустота и прах. Депрессия, сгинь. Не говорите мне смешного. Я, это я создатель депрессионизма. Это я постулировал это новое направление. Из депрессии я бы черпал полными ладонями. Депрессионизм уже подарил миру мои шедевры. Искусство умирает, и я пел этому песню, сотканную из тьмы, шепотов и последних вздохов. Далайлас сел на пол, пьяно обхватив голову руками, и продолжил уже без привычного ему пафоса и драмы. Нет, это не депрессия. Это пустота. Ничто. Серость. Но я не жаловаться вам буду, друг. Я покажу вам нечто чудовищное. С того самого дня, как журналист показал мне фотокарточку его подруги, мой разум охватил сущий морок. Хтонические степные твари лезут и ползут по моим извилинам, пожирая мое вдохновение. Я словно очутился в сумрачном лесу и пал, как падает мертвец. Цитировать самого себя пошло, Далайлас, сгинь. К тому же, я вам не верю, сгинь. Танатик обошел кабинет, изучая шкафы и различные вещицы на них. Тут было на что поглазеть. Инструменты художника сочетались в этой коллекции с частями двигателей, образцами человеческих органов и различной степной мистической атрибутикой. Знаете, когда я понял, что вы гений, сгинь. На вашей первой выставке «Чистоте преступления», сгинь. Когда вы выпросили у властей осужденных на смерть преступников и заживо залив их голыми в стекло и воск, выставили в галерее странного в третьем кольце, сгинь. Я осознал, что вы понимаете смерть, как никто иной, сгинь. Понимаете истинную суть искусства. И я не верю, что вы потеряли свой дар, сгинь. В том-то и беда, Танатик, что я его не потерял. Он затаился и позавчера вырвался. Далайлас трясущейся рукой указал на картину, висевшую под черным бархатом. Вырвался чудовищным портретом, и я его боюсь. Мои актеры здесь. Вы привели их, друг? Да, сгинь. Как вы и просили, сгинь. Почему они обречены? Барышня Степнячка, нищая как пыль, сгинь. Власть обнаружила, что оба ее новорожденных ребенка были произведены на свет без разрешения и пошлины. И умертвила их, сгинь. Она попыталась убить и себя, но я выкупил ее перед тем, как ее освободили, сгинь. А мужчина? Умирает от карциномы крови, сгинь. Работник застенок, сгинь. Хорошо. Зовите его первым, дружище. Могу ли я узнать? Хватит болтать, темнеет. Зовите, зовите, молю! Танатик отшатнулся, затем вышел из комнаты и ввел в нее человека, одетого в черный саваноподобный костюм. «Наденьте это!» Далайлас протянул Танатику глухие сварочные очки, через которые не было видно абсолютно ничего. Тот хотел было что-то сказать, но художник жестом оборвал его, и Танатику не осталось иного выбора, кроме как подчиниться. «А сейчас, гость мой, глядите сюда». Танатик услышал, как Далайлас развернул артиста смерти лицом в сторону портрета. А затем, прошагавший через кабинет художник, явно сорвал ткань с полотна. Раздался жуткий, неестественный крик, а затем звук падающего тела. Танатик потянулся к лицу, чтобы снять очки, но услышал вопль. «Даже не думай, идиот!» И замер. Далайлас подскочил к нему и положил руку на плечо. «Простите, нужно было завесить картину. Снимайте и ведите женщину». «Что за... сгинь?» На полу с гримасой ужаса на лице в неестественной позе лежал мертвый артист смерти. «Быстрее, ну же!» Далайлас буквально светился от счастья. Танатик же напротив занервничал, но просьбу художника исполнил и ввел в комнату бледную худую женщину. Она была явно немного встревожена криком, но давнее смирение с участью наложило несмываемый отпечаток безразличия на ее лицо. «Садитесь сюда, не оборачивайтесь, заклинаю жизнью!» Танатик сел в кресло, как сказал ему художник, спиной к портрету, лицом к женщине. Сам же Далайлас медленно подошел к картине, привлек внимание женщины и вновь снял ткань. Ее лицо мгновенно исказило жуткая гримаса. Боль, страх, отчаяние и смерть читались в ней. Нет, она не закричала, не упала, не дернулась. Но Танатик каким-то глубоким, животным чувством понял, что за доли секунды женщина пережила страх куда более сильный, чем знала до этого. Сошла с ума, а затем ее мозг навеки умер, не желая осознавать увиденное. Это интересно. Женщина пережила все иначе, в отличие от мужчин. Был бы я ученый... Объяснитесь, сгинь. Танатик не оборачивался, пока Далайлас не усадил женщину с погибшим сознанием на тахту и не разрешил ему встать. Вот в этом и дело, не понимаете, да? Пару дней назад мои видения обрели форму. Мне пришел кошмар. Кровавый, хтонический, бесконечно подземный, как запертый в центре горы древний гигант Зальжин. И я воплотил его. Далайлас поднял бутылку вина, понял, что больше в ней ничего не осталось, и налил себе крепкой грибной настойки. Он тяготил меня как опухоль. Я и раньше весь год был лишен вдохновения. А теперь я и вовсе ни о чем думать не мог, кроме этого ужаса. Не спал три ночи, стал еще безумнее обычного. И в конце концов нарисовал это. Что это? Танатик с дрожью поглядывал на картину, закрытую черным бархатом. Это мои видения. У него нет названия, если это вас интересует. Это то, что я вынашивал больше года. Ребенок моего кошмара. Танатик обернулся на гипсовые статуи у входа. Это ведь не статуи, сгинь. Да, я был в ужасе, меня тошнило от моей работы. Я заснул сразу, как ее закончил. А затем, проснувшись, вызвал двух слуг. Хотел, чтобы они унесли ее в подвал. Но стоило им войти внутрь и увидеть изображенное, как они закричали и умерли. А третий кто, сгинь? Мой редактор, литературный. Вы и его убили, сгинь? Да, но не картиной. Я проснулся от письма по пневмопочте. Вы знаете, я ненавижу голос Закустона, эту хрипотцу и мертвый треск. Общались мы с ним всегда лично. Он хотел каких-нибудь стихов о мятеже и сказал, что заедет. Я быстро накидал текст, как в тумане. Не помню даже, о чем он. Редактор зашел, прочел стихи, сел и погиб. Неплохое средство от критиков, сгинь. Это что, по-вашему, смешно? Далайлас разбил очередной бокал, бросив его в труп мужчины. Я боюсь, что отныне все, что я пишу, рисую, сочиняю, все это заражено. Заражено, сгинь? Да, болезнью ужаса. Не знаю, как описать. Мое искусство заражено смертью. Эпоха моего депрессионизма окончена. Теперь это танатизм, наверное. Смотритель смерти оглядел комнату. Вы давно ели? Спали? Читали прессу? Сгинь. Спал недавно. Все остальное не помню. И что? Любой, кто глядит, умирает, сгинь? Ну, не совсем. Один из моих поэтов-протеже, что обитают в клубе, Этьен, кажется, вчера вечером поднялся ко мне. Он как раз недавно вернулся из степи и привез с собой много запрещенной настойки оранжевого шамана. Никогда не слышал, сгинь. Какое-то колдунское варево, если вы верите во всю эту чушь. Так вот, он был под этим веществом, шатался и смотрел на картину, но в диком ужасе ушел. Что же это за дела, сгинь? Я слышал, что маститые визиограф и Гориса умеют верным сочетанием цветов и предметов вызвать голод, страстное желание соития, жадность, сгинь. Но они используют это в рекламе, на улицах, с помощью неона, аргона, антарных смесей, сгинь. Это совсем иное дело. Сгинь. Да. Ладно, сгинь. Что вам нужно, сгинь? Я хочу, чтобы вы помогли мне избавиться от двух вещей. Во-первых, от трех трупов. Я не хочу придавать этому делу огласку. Это можно, сгинь. Танатик почесал затылок. А второе? Мне нужно избавиться от этого. И Далайлас указал на свою голову. От чего, сгинь? От моих кошмаров? Не ясно разве? От ужаса! От смерти, что царит внутри меня! От красного цвета. Чем вы ее рисовали, сгинь? Кровью, чем же еще? Еще были слезы и немного мочи. Чем тело плакало, тем и рисовал. Танатик задумался. Наступила тишина. А затем Далайлас бросился к нему в ноги. Молю, я не могу, не могу, не могу не писать. Это во мне. Я хочу это делать. И у меня это великолепно получалось. Жизнь моя — это искусство. Я несу его людям. Что прикажете мне отныне нести им лишь смерть? Танатик отошел и вместо Далайласа опадал его одеяния, начал тереться черный кот. У меня... У меня есть один знакомый оккультист и психолог по совместительству. Что? Вы за кого меня держите? Далайлас встал. Я что, по-вашему, пустоголовый дурачок? Вы мне колдунью решили присоветовать? Я современный человек, рациональный скептик. Ну, если вы не верите в колдовство... Вы идиот? Что значит «не верю»? Просто всем известно, что колдовство удел степи. И за стены адаптационной зоны ход ему закрыт. О, ужас! Суеверие... У такого, казалось бы, просвещенного человека? Сгинь. Далайлас упал на тахту рядом с женщиной с погибшим сознанием. Есть еще один вариант. Сгинь. Но он даже более нелепый, чем оккультизм. Сгинь. Да? И какой же? Вот, сгинь. Танатик подошел к куче газет и, пододвинув черную коробку, доставленную почтовой службой, долго поискав, вытащил одну из них. Гляньте, сгинь. Расследование Даниса Матиуша. Ла-ла-ла. Изыматели? Изыматели? Серьезно? Вы шутите, поди? Я, конечно, не верю в эту чушь, сгинь. Но если вы в силах создать картину, в которой запечатлена смерть... То... Да вы с ума сошли! Танатик внезапно выхватил из-под своего черного савана телескопический клинок с рукоятью из позвоночника и приставил его к лицу художника. Хватит меня прерывать, Плакса! Законов не знаешь. Я хранитель смерти, выскочка. И если я должен сказать «сгинь», чтобы смерть сюда не явилась, то я скажу. А если не смогу, то не меня она заберет, художник. Простите. Прости, только ведь она уже здесь. Сгинь. Танатик обернулся на картину и убрал клинок. Я думаю, вам стоит отправиться к этому Матиушу и узнать у него все об изымателях. правда это или нет, Сгинь. Работать вам все равно пока опасно, Сгинь. Но там же настоящая война в третьем кольце. Я могу вас переправить, Сгинь. И избавлюсь от этих трупов, Сгинь. Но мне нужна оплата. Деньги у меня... Деньги меня не трогают, Сгинь. Я хочу увидеть ее. Несите вашего оранжевого шамана, Сгинь. Далайлас попытался было что-то сказать, но собеседник остановил его жестом. Вы нарисовали смерть, Сгинь. Я Танатик, культист смерти, Сгинь. Сотни древних бы отдали жизнь за то, чтобы увидеть вашу картину, Сгинь. И я не могу упустить шанс узреть это воочию, Сгинь. И Далайлас вышел из кабинета. Вскоре он, однако, вернулся, держа в руках глиняную бутылку с очень красивым степным узором, украшенную перьями и веревками. Налив в небольшую рюмку жидкость, больше напоминавшую загустевшую кровь, он протянул ее Танатику и отошел. Тот выпил и стал ждать до тех пор, пока Далайлас, убедившись, что эффект возымел действие, не кивнул ему. Охваченный небывалым изменением собственного сознания, Танатик, шатаясь и дергаясь от ему одному известных видений, медленно подошел к картине. Трясущийся от страха и благоговения рукой, он сорвал с нее ткань и... И все это было лишь малой долей ужаса картины, которую под жутким наркотическим приходом смог увидеть Танатик. Развернувшись, он против всех правил сорвал с лица крысиную маску, и его стошнило на ковер. Далайлас, чтоб не видеть его лица, отвернулся и спросил. Как ты себя чувствуешь, друг? Сгинь.